sind die weißen Siegel gesetzt, waren gesetzt, waren gesetzt. Sind die schlanken Boote zu weit, sind sie zu fort bereit. Born. Нельсон схватывал. Я не мог воспитать из него спецназ, это было ясно, как божий день. Однако даже тот объем знаний, что он получил от меня, многим, прошедшим армейку, и не снился. У Нельсона, как оказалось, было одно неоспоримое хорошее качество. Когда действительно следовало это делать, мой товарищ засовывал свой язык поглубже и слушался меня беспрекословно. Видимо, осознавал важность момента. Честно говоря, я даже немного злоупотребил его доверием. В форме приказа отправил его на огород помочь нашей хозяйке. И что бы вы думали? Послушался. Ни слова не сказал против, а как миленький отправился на задний двор. Эксперимент этот окончательно убедил меня в том, что Нельсон не балласт, неведомо зачем и почему прикрепленный ко мне, а полноценный настоящий напарник. «Боец!» Я, отзываясь, поднял взгляд на зовущего меня, встал со скамейки, на которой расположился для послеобеденного отдыха, и привычно отдернул гимнастерку, будто возвращаясь в старые времена службы в рядах вооруженных сил РФ. Военный с красивыми синими погонами, в синих же штанах галифе и общевойсковой гимнастерке с круглой нашивкой казачьих войск на плече, облокотившись на палисадник, разглядывал меня, щурился, ухмылялся в густые, видно тоже по форме усы, и не торопился с продолжением разговора. Я со своей стороны встал, держась вольно, и терпеливо ожидал приказаний, не заговаривая первым. «Пойдем за мной, казак, только чур не отставать!» Налюбовавшись на меня, новоявленный командир кивком головы позвал меня за собой. «Может быть, помните такие школьные футбольные площадки? Вытоптанная середина и буйный цвет травы по краям. К этому еще прилагались обычно ворота, зачастую погнутые, сваренные из труб. Так вот именно такая картина мне и открылась, как только мы вышли к окраине хутора. Разве что ворот не было, да и сама площадка больше напоминала круг, а не овал. С двух сторон этого круга были построены полноценные трибуны в три уровня. Для каких целей служило сие, я понял буквально через секунду, хорошенько всмотревшись в то, что происходило на самой площадке. «Стой здесь пока, доложусь!» И покинул меня, направившись к трибунам. Я, сделав пару шагов, встал вплотную к ограде. Небольшой, прямоугольной, замкнутой, с двумя воротами, впускающими в этот предбанник с моей стороны, и другими, ведущими непосредственно на площадку. Казак, стоящий у внешних ворот, посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел колебания. С одной стороны, меня привел старший чин, с другой, судя по всему, он охранял ворота. Мог ли я приближаться к ним? Охранник нерешительно поднял винтовку, не направляя на меня дуло, а лишь показывая, мол, вооружен, и произнес: «Ты это, не подходи!» Я кивнул в ответ, демонстрируя понимание. Вместе с тем, дернув подбородком в сторону людей в загоне, поинтересовался: «Кто такие?» Казак задумался на несколько секунд. Судя по тому, как переминался он с ноги на ногу и кидал заинтересованные взгляды на площадку, происходящее там интересовало его гораздо больше, чем я и десяток человек, содержащихся в тамбуре. Впрочем, и те, все до единого, приникли к противоположной от меня стороне ограды, жадно всматриваясь в представление на вытоптанном круге. Ничего выдающегося, по-моему, там не происходило. Двое в форме цвета олива, вооруженные ножами, пытались подрезать друг друга. Весьма неумело, на мой взгляд, и совершенно без огонька. Однако потуги их, к моему удивлению, заводили трибуны. Скамейки были заполнены больше, чем наполовину, и по скромным прикидкам, за тухлыми гладиаторами наблюдало не менее 50 человек. Все они как один подбадривали бойцов, давали советы, а то и просто матерились, отчего стоял приличный гвалт. «Эти кто?» Отвлек я казака, который предпочел сомнительное зрелище ответу на мой вопрос. «Да с последней операцией. Добровольцы, чтобы в казачки вступить. Вот, доказывают». Нетерпеливо отмахнулся от меня охранник и вновь вернулся к созерцанию вялой схватки в круге. Ножами оба махали, как саблями. Со свистом резали воздух, пугая друг друга, а то и наскакивали, как петухи, то отпрыгивали, словно резиновые мячики. Безо всякой школы, бесцельно, даже не резались. Пытались порезать. В такой манере, держась один от другого на расстоянии метра, им и дотронуться до противника было тяжело, не то что поразить его клинком. Скучно. Мне на это смотреть было скучно. Из пленных добровольцы? Что за ерунда? А что? Двоих отберут, которые победят. Что не так? Мой скептицизм, надо думать, задел охранника. Он даже оторвался от своего зрелища и повернулся ко мне с обидой и непониманием, требовательно заглянул мне в глаза. «Забей!» – пожал я плечами, не собираясь ничего объяснять. На мой взгляд, воины из двух бестолочей в круге были никакие. «Слушай!» – внезапно осенило меня. «А там же еще немцы были в колонне. Немцы-то к вам не вступают?» Казак со вздохом повернулся ко мне. Видимо, смирился, что до конца схватку ему не досмотреть. Смерил меня взглядом с головы до ног и озадаченно произнес. «Ты откуда такой взялся? Будут тебе немцы вступать к нам? Чего несешь-то?» «А чего не вступить в казачество? Вроде бы не брезговали». «Ага», — усмехнулся охранник. «Не брезговали они. Когда такое было? Немца не тронь, усек. Вот этих вот, как грязи!» Пренебрежительно ткнул себе за спину в сторону обряженных в оливу бойцов. С ними можно что угодно, а вот коли немца какого-нибудь хоть пальцем, так тут тебе и сам батька не заступа. Тот же конвой, что был. Да последний дурак знает, что немцы будут в машине или грузовике, что посередине пойдет. Вот того крайне расстреливают, а другие не трогают никогда. Немца тронуть нельзя, — убежденно закончил казак. Вот оно что. Ну вот и разгадка, Нельсон. А мы с тобой гадали, что это за казаки такие суперские, которые творят, что хотят, караваны грабят. Секрет-то прост. Они, герои наши былинные, просто-напросто немцев не трогают. Правильно, что там? Челядь и рабов можно без счета списывать, а вот на хозяев руку поднять не смей. Пойдем, казачина! Усатый, не утруждая себя тем, чтобы подойти ко мне, махнул рукой издали. Я, кивнув в спину отвернувшемуся от меня охраннику, быстрым шагом пошел в сторону зовущего меня начальства. Примерно я уже представлял, для чего я ему мог понадобиться. И в предположениях своих я не ошибся. «Значит так, казачина, господин полковник желает видеть, как ты безоружный, с оружным управляешься. Сейчас одному из червяков этих нож дадут, а ты, сокол ясный, справишься с ним, уяснил?» Усатый пытливо посмотрел на меня. «Господин казак, как обращаться-то к вам? Звание, в смысле, какое?» Через силу улыбнулся я, стараясь выказать дружелюбие. «Харунжий!» — нетерпеливо ответил мне казак. «Так понял, что ли?» «Понял, господин Харунжий», — кивнул я. «Он порезать меня должен, выходит. А я его что, нож выбить или руку сломать? Чего изволите?» Я закипал. И конечность сломать был готов здесь и сейчас, самому Харунжему, или тыкву пробить. «Не господин», — качнул головой казак, — «просто Харунжий. Господина Мисаула будешь звать, да знамо дело полковника. Ну и немцев, естественно. А с этой мразью-то...» Харунжий прищурился, на секунду раздумывая. «А что хочешь, то и делай. Только главное, одолей его. Господин полковник сказал, что ты казак боевой, и перед гостями тебе его позорить невместно. Пожалеешь, казачина». И наставительно ткнул мне пальцем в грудь. Почти ткнул. Потому что я повернулся немного боком и подался назад, так что Харунжий, потеряв опору, чуть вперед не повалился, промахнувшись мимо меня. «Ох ты!» — качнувшись, удивленно взглянул он на меня. И тут же, усмехнувшись, улыбнулся. «Шельма! Давай так в круге покажи! Ну, пошел, давай!» С этими словами Харунжий, судя по всему, хотел меня хлопнуть ладонью по плечу, но в последний момент сдержался. Уроки он усваивал быстро. Однако я, не выяснив все значимые для меня обстоятельства, идти на арену не собирался. «Что за гости?» «Да что ж ты такой!» С досадой замахнулся на меня Харунжий, но ударить не посмел. Скривился и торопливо зачастил. «Да закрали этой белобрысой, немцы подкатили. Так вот, развлекаются. Иди давай, Не доводи меня до греха, казачина. Приятно оставаться в стороне, развлекаться созерцанием схватки гладиаторов у твоих ног, тянуть вино из бокала и чувствовать себя небожителем. Плевать, что вместо арены Колизея вытоптанная земляная площадка, а вместо мраморных лож деревянные трибуны с подушечками. Это лишь антураж, главное, бьющее через край эмоции и азарт. Я расстегнул пуговицы на манжетах рукавов, покосился на вип-балкончик, отделенный от всех остальных смертных речной оградой. Да и лавок там не было, вместо них были установлены небольшие, весьма удобные диванчики. Никакого удивления у меня это не вызвало. Полковник дружески общался с каким-то чином в серой, узнаваемой форме. Еще один, в той же фельдграу, обхаживал миловидную блондинку, склонившись к ней. Девушка, судя по вежливой улыбке, которой она одаривала своего ухажера, была не против. «Покажи, казак, силушку!» Энергично крикнул мне полковник и потряс в воздухе кулаком. Усмехнувшись, я кивнул достойному наследнику генерала Шкуро и повернулся к своему противнику, уже выпущенному из вольера. Несмотря на жуткую комедийную подоплеку ситуации, при виде соперника я тут же собрался. Можно было сколь угодно долго шутить и насмехаться над склонностью к театральным эффектам, однако человек с ножом, кто бы он ни был, представлял реальную опасность. Юмор от лезвия обычно не спасает. Я сделал несколько шагов вперед, к центру круга. Наемник, сжимая пальцами рукоятку ножа и держа его снизу у правого бедра, шагнул мне навстречу. Судя по его неторопливости и склонности прятать нож за поворотом корпуса, с азами ножевого боя мой противник был знаком. Ничего страшного в этом не было. Относиться несерьезно к схватке я в любом случае не собирался. Наемник резко выбросил руку, стараясь резануть снизу вверх, и тут же вернул нож, на этот раз параллельно земле. Выглядело со стороны неплохо. Однако на деле это потребовало от меня лишь отступить на один шаг назад. Тем не менее, публике понравилось. Раздались протяжный свист и подбадривающие крики. Воодушевленный, наемник шагнул ко мне и попытался снова повторить свой прием. Со свистом разрезал воздух передо мной острым лезвием, и когда я попятился, последовал за мной все с теми же широкими взмахами вооруженной рукой. Отчасти он поступал правильно. Мне нетрудно было поставить себя на его место. Мишень ускользает, причем самым примитивным способом, отступая назад. Это дает иллюзию собственного превосходства, мастерства и обманчиво представляет тебя как агрессора. Тебя боятся. Давай, догоняй, режь, кромсай. Если ты не погасишь в себе это желание, не заставишь себя слушаться голоса разума, почти наверняка ты проиграл. Я прыжком назад разорвал дистанцию. Именно так, как нужно было мне. Едва лишь наемник качнулся вслед за мной, я резко развернулся вокруг своей оси, жестко втыкая правую ногу ему в грудь. Очень техничный удар, требующий досконального его изучения и чрезвычайно болезненный. Наемник отлетел от меня, как от стены, повалился на землю и тут же скрючился, силясь вздохнуть. Я не мог гарантировать ему перелома, но парочку трещин и довольно серьезные ушибы наверняка. Склонившись, я поднял с земли нож, подкинул его, ловя за лезвие, и отбросил подальше, в сторону. Присел на корточки над поверженным, разглядывая его багровое лицо с выкоченными из орбит глазами. Боец широко открывал рот и сипел, стараясь протолкнуть в отбитое легкие хоть глоток воздуха. Усмехнувшись, я поднялся на ноги и повернулся к трибуне, занятой полковником и его высокопоставленными гостями. Надеюсь, все было достаточно эффектно и пришлось им по вкусу. «Сюда! Сюда иди!» — подтвердил мои выводы восторженный командир, привлекая мое внимание взмахом руки. «Ну, порадовал казачок! Уважил!» И в самом деле полковник выглядел довольным, слегка под хмельком, с шалами, залитыми глазами и расстегнутым воротником синего кителя. «А, каков! Таких бы мне побольше! И все, горы бы свернул!» Эта фраза была обращена уже к немцу. Тот, худой, щетина непослушных, коротких усов над тонкими губами, с непропорционально коротким носом кивнул. Судя по его надменному и брезгливому выражению лица, общество полковника его не радовало. Мое, видимо, тоже. Впрочем, мне до него дела не было, я лишь скользнул по нему взглядом. Никакого любопытства или пиетета этот глист не вызывал. «Вот, молодец, держи!» Я машинально принял от полковника недопитую бутылку вина. «За мое здоровье, казачок!» Я кивнул, чуть запоздало, бросил взгляд на полковника. «Спасибо!» И вновь посмотрел на другую, соседнюю ложу. На молодого немца в хорошо подогнанной форме и с лицом повесы, вольготно развалившись на подушках, он скалил в улыбке крупные белые зубы. Левая рука его двусмысленно лежала на спинке дивана, и красавчику немного не хватало для того, чтобы полноценно обнять белокурую девушку. Знаете, так делают в кинотеатрах молодые люди, неуверенные в ответных чувствах своей партнерши. Хотя, на мой взгляд, взаимность была видна невооруженным глазом. Ульрика щебетала своим красивым голосом, очаровательно улыбалась, отчего на щеках у нее появлялись симпатичные ямочки, и все ее внимание было обращено исключительно на собеседника. Настолько, что на меня она даже не посмотрела, хотя пялился я в ее сторону более чем откровенно. «Ну, чего застыл? Иди давай!» Кто-то совсем недружелюбно дернул меня за рукав. Очнувшись от мыслей, я бросил взгляд на охранника, демонстрирующего мне свое недовольство, на увлекшегося очередной схваткой полковника, и покорно спустился по лесенке из вип-ложи. Никто не задержал меня на выходе со стадиона. Харунжий куда-то подевался, а всем другим казакам я оказался не нужен. Оглядевшись по сторонам, посмотрев на солнце, стоящее в зените, я отправился к нашему с Нельсоном дому. Шел и думал, что я никогда не расскажу своему товарищу о том, что он победил в нашем негласном соревновании, и Ульрика действительно оказалась высокой блондинкой спортивного телосложения. Не скажу, что у нее очаровательная улыбка и аристократичная бледность кожи. И про голубые глаза и тонкие пальцы тоже не пророню ни слова. «Чего мы ждали?» — с горькой усмешкой подумалось мне. Нас по-прежнему питали иллюзии и вера в лучшее. Жизнь, хорошенько прикладывавшая нам здесь кулаком уже неоднократно, ничему нас не учила. И Юлька — дитя своего времени и своей действительности. Она спокойно может смотреть на то, как убивают и калечат друг друга на вытоптанной поляне, и через секунду смеяться над шутками немецкого хлыща. Она такая, и быть другой не может. Нет. Решено. Я утвердительно кивнул сам себе. Я ничего не скажу Нельсону. Он никогда не узнает, что его Ульрика ничем не отличается от всех других, встреченных нами в этом мире. Уверившись в правильности своих мыслей, я оглянулся по сторонам, и, не заметив никого рядом с собой, широко размахнувшись, зашвырнул наградную бутылку в кусты сирени.